из дневника Бабо на Диане. По возвращении из Казахстана я пошла в домоуправление. Там мне сказали, что простят меня, только надо подписать бумагу. Я испугалась, вдруг они хотят заставить сотрудничать с ЧК. Решила, что либо покончу с собой, либо поеду обратно в Казахстан. Но это оказалась бумага, что я просто без их разрешения не покину пределы Грузии. Я с облегчением вздохнула и сказала, что если меня не выселят, я сама из Грузии никуда не поеду. В институте восстановили только по указанию секретаря райкома. Но многие не здоровались. На одной из сессий даже не садились со мной на одном ряду. Все годы ссылки я жила перепиской с Тенгизом. Моим Тенгизом. Признаться, я не люблю на эту тему говорить, но не говорить тоже будет не совсем честно по отношению к Тенгизу. Он считался очень хорошим художником, имеющим большую перспективу. Был единственным сыном у отца, сестра у него рано умерла, и мать. И то, что он, бросив все, поехал за мной в Казахстан, этот его поступок точно можно назвать героическим. Меня в Тбилиси потом останавливали совершенно незнакомые люди, которые слышали, что Тенгиз за мной приехал, и говорили: «Как мы хотим встретить его и выразить благодарность за тот героический поступок!» Мы познакомились благодаря хлебной книжке. После войны, чтобы не умереть с голода, мне была нужна эта книжка. И один наш университетский профессор попросил своего дядю устроить меня в театральный институт. А там работала двоюродная сестра Тенгиза. И вот она и ее подруги и познакомили меня с Тенгизом. Издалека-то я его уже видела. И он, оказывается, тоже издалека меня знал. И потихоньку начал ухаживать за мной, приходить в гости. Как-то пригласил в кино. Я пошла. И сразу весь Тбилиси заговорил: «Если Татули в кино пошла, значит, замуж выйдет». И нас уже венчали, по-моему. Когда он только начал ухаживать за мной, я не говорила подругам, кто мой избранник. И фамилию не называла. А когда они уже очень начинали настаивать, то говорила, что он просто работник искусства. Тогда они сами придумали ему прозвище — Ассорти. Дело в том, что я очень любила конфеты, и Тенгиз мне всегда дарил бонбоньерки Ассорти. Так мы его между собой и называли. В 1951 году мы с Нитой Табидзе, дочерью поэта Тициана Табидзе, отдыхали в Гаграх и вечером опоздали на поезд. Никогда не забуду, как мы с ней устроились на перроне. Я сидела на скамейке, а она прилегла, положила голову мне на колени, и мы с ней о многом успели поговорить. Была лунная ночь, вокруг тишина, голубые глаза Ниты были совсем близко от моего лица и смотрели, казалось, прямо в душу. Тогда я ей и рассказала, кто мой жених. «А ты сможешь вести жизнь, которая будет нужна Тенгизу?» — спросила Нита. «Меня ведь считали домоседкой, а Тенгиз был богемным человеком, любил погулять, гостей принять». Я ничего не ответила Ните, так как попросту не задумывалась над этим вопросом. Но в итоге мы прожили с Тенгизом больше полувека. Его не было в городе, когда меня выслали в Казахстан. А когда он вернулся, то тут же отправился к нам домой. Товарищ, встретив Тенгиза на лестнице, спросил, куда он идет. «К Татули». «А ты что, не знаешь?» «Нет, а что случилось?» «Их выслали 3 дня назад, всю семью». По соседству жила моя двоюродная сестра Тина. Тенгиз, даже не постучавшись, влетел к ней домой, сел и начал плакать. Полчаса он не двигался и просто плакал. Тенгиз не объяснялся мне в любви, но, узнав о том, что нас выслали, написал в письме: «После смерти мамы и сестры Я не предполагал, что со мной может произойти такое несчастье. И этого для меня было достаточно. Все стало понятно. Правда, когда он присылал мне телеграммы в Казахстан, я интересовалась, как он их подписывает. Потому что если в конце было бы «целую», то я бы прекратила с ним общение. Какое он имел право на такие слова? Тенгиз подписывался с уважением. Ему ведь из-за меня не дали сталинскую премию. Он выполнил памятник великому грузинскому ученому Ивану Джавахишвили, который был выдвинут на соискание премии. Но председатель комитета по сталинским премиям Акакий Харава сказал, что человек, у которого жена ссыльная и который ходит по коридорам КГБ, недостоин такой высокой награды. И Тенгизу премии не дали. Он действительно, как только узнал о нашей высылке в Казахстан, принялся ходить в КГБ и искать возможности вернуть нас. 25 декабря нас выслали, а 29 декабря Тенгиз уже находился в Москве и начал хлопотать, бегать по кабинетам и писать заявление о том, что его невесту незаконно выслали. Я говорила потом: «Какое ты имел право называть меня невестой? Ты мне в любви не объяснялся, я не соглашалась». Но это я шутила, конечно. Ему, подающему большие надежды молодому скульптору, говорили: «Что, других девушек, что ли, нет? Почему ты к этой татуле привязался?» Когда он уезжал за мной в Казахстан, то пришел сказать об этом отцу. У того он был единственным сыном, жена и дочь погибли. Сестра Тенгиза заболела скоротечной чахоткой. Ей сказали, что нужно ехать на море, и мать повезла ее в Гагры. Там девушка проводила все дни на солнце, и болезнь еще больше развелась. И она умерла. Так мать не могла себе этого простить. После похорон дочери не брала в рот ничего, кроме хлеба и воды, и умерла в день похорон дочери, год спустя. Тенгиз жил с отцом. Тот был главным администратором в опере. Тенгиз часто бывал там, и я с подружками фактически жила на галерке. Наизусть знала «Кармен» и другие оперы. Не имея слуха, с легкостью определяла, где артисты допустили фальшь. Подруги всегда этому удивлялись. Тенгиз ожидал услышать от отца просьбу или даже требование остаться с ним в Тбилиси. Но мужчина только спросил: «У тебя деньги есть? Все-таки долгая дорога предстоит. Береги себя». И вот в один прекрасный день Тенгиз появился в Казахстане с документами о моем освобождении. Мы с братом очень переживали, потому что он с деньгами ехал, интересный, хорошо одетый, самолет в Ташкент прилетал, и потом Тенгиз должен был еще 200 километров по пустыне проехать. Слава Богу, добрался благополучно. И в тот же день забрал меня. Было, правда, очень тяжело оставить маму, брата и нашу маленькую Лидику, которую мама взяла на воспитание. Когда мы приехали из Казахстана в Москву, то нас отказывались селить в один номер в гостинице «Ленинград», ведь мы не были расписаны. Мы обошли чуть ли не весь город, чтобы найти ЗАГС, в котором нас распишут. В конце концов нашли. В соседнем доме он оказался. Мы жили у друзей на Пушкинской улице 11, а ЗАГС располагался на Пушкинской 9. Мы ото всех скрыли адрес, так как не хотели, чтобы было много людей. Но друзья все равно узнали, обзвонили ЗАГСы и разведали, где расписываются двое грузин. И когда мы утром пришли с Тенгизом, то у дверей нас уже ждала толпа друзей. Когда юные журналистки спрашивают меня, какая у нас была свадьба и какое на мне было платье, мне становится смешно, потому что никакой пышной свадьбы у нас не было, а платье на мне было старое, с выленившей на солнце во время сборки хлопка спиной. Но застолье, конечно же, было. Его для нас устроил поэт Михаил Светлов, который был мужем моей троюродной сестры Радам Америджиби. Они накрыли стол у себя дома, на улице Горького, 8. Было много гостей, Пришли знаменитые художники Кукрыниксы, которые произвели на меня большое впечатление. Михаил Светлов произнес прекрасный тост, обращенный в основном к Тенгизу. Это была настоящая программная речь о том, как мы должны с ним жить. Были в ней и благодарность за его поступок, и нравоучение. Но все это было сделано шутя. Тенгиз всю жизнь жалел, что не записал тост. А Радам потом отмахивалась. Он еще много таких скажет, ему только бы говорить. Вообще за столом постоянно смеялись. Но мне, честно говоря, было не по себе. Во-первых, тяжело переносила высоту. До этого же столько лет жила в землянках. Утомлял шум. Я вообще не думала, что когда-нибудь смогу прийти в себя после ссылки. А поступок Михаила Светлова и Радам я не забуду. Никогда. Радам Амириджиби приехала в Москву в 1938 году. Во время первомайской демонстрации 20-летней грузинке предстояло в национальном костюме подняться на мавзолей и преподнести цветы Иосифу Сталину. В последний момент ответственное поручение дочери князя Амириджиби не доверили, позволив только вместе с другими демонстрантами пройти по Красной площади и лицезреть вождя издалека. Та поездка в Москву оказалась судьбоносной. Оставшись в советской столице, Радам поступила в аспирантуру Института кинематографии. Правда, закончить ее не дали. Как члена семьи врага народа, ее отец к тому времени уже был арестован и расстрелян, Радам из аспирантуры исключили. Но в кино она все равно оказалась. Работала ассистентом режиссера Михаила Ромма на съемках фильма «Русский вопрос» и у Григория Александрова на съемках комедии «Весна». Радам часто оказывалась в компаниях режиссеров, актеров, поэтов, писателей, и то, что ее мужем стал поэт Михаил Светлов, никого не удивило. Они познакомились в ресторане театрального общества. Радам в первый же вечер подпала под обаяние остроумного поэта. Он сыпал афоризмами, казалось, 24 часа в сутки. Его фразы «У меня не телосложение, а теловычитание», «Я могу прожить без необходимого, но без лишнего не могу» и другие передавались из уст в уста. «Минут за 40 отец соблазнил маму», — рассказал мне Александр Светлов, сын Радам Амириджиби и Михаила Светлова. И они стали жить вместе. Свадьбы у них никакой не было. Когда стало известно о том, что мама беременна, она решила сделать аборт. Отец поддержал ее в этом решении. Операцию должен был делать врач, который подпольно принимал на своей квартире. Так получилось, что мама села не на тот трамвай и на полчаса опоздала на прием. Когда она приехала по нужному адресу, врача как раз выводили из квартиры сотрудники НКВД. В результате я все-таки появился на свет. Молодая семья поселилась в квартире, расположенной в проезде художественного театра, нынешний Камергерский переулок. Светлов разменял большую трехкомнатную квартиру, в которой жил со своей предыдущей женой, и вместе с Радам переехал в двухкомнатную. Светлов был довольно популярным поэтом. Песни о юном барабанщике, «Каховка» и знаменитую «Гренада», на которую два десятка композиторов по всему миру написали музыку, знали все. Но в советские годы слава вовсе не являлась синонимом богатства. Материальная жизнь Радам и Михаила была весьма непростой. Еще сложнее она стала после того, как в конце 30-х на творчество Светлова был наложен негласный запрет, и его почти перестали печатать. Поэта считали троцкистом, на него писались доносы, а в квартиру была подослана домработница, которая в итоге оказалась тайным осведомителем. И хотя до ареста дело, к счастью, не дошло, жизнь семьи была непростой. Выживать помогали переводы, в том числе с грузинского, которые делал поэт. О причинах расставания Радам и Светлова, кроме них самих, не знал никто. «Мама была человеком властным», а отец принадлежал к той категории людей, о которой говорят, что их можно гнуть, но сломать невозможно, говорит Александр Светлов. Они часто ссорились, мама плакала и сетовала на судьбу. Сам поэт так объяснял свой развод. Она любила петь грузинские песни и хором, а я — еврейские и один. Светлов оставил жене с сыном двухкомнатную квартиру в проезде художественного театра, а сам перебрался в однокомнатную в писательском доме в районе станции метро «Аэропорт». Но бывшие супруги все равно продолжали видеться. Светлов навещал сына и Радам, даже когда у бывшей жены появился другой мужчина. А она приходила в больницу, где Михаил Светлов умирал от рака. Вторым мужем Радам стал итальянский физик Бруно Пантекорво, приехавший в Советский Союз в 1950 году. Его приезд состоялся в обстановке строжайшей конспирации. Советскую границу он вместе со своей шведкой женой пересек в багажнике автомобиля, следующего из Финляндии. Ученый был убежденным коммунистом, из-за чего на Западе ему фактически не давали возможности работать. Договоренность о его переезде в СССР была достигнута лично Сталиным и лидером итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти. Оказавшись в Москве и увидев реалии советской жизни, жена Бруно серьезно заболела и закончила свои дни в доме для душевнобольных. Пантекорво жил один вместе с двумя сыновьями в квартире на улице Горького, нынешней Тверской. По совпадению, окна его квартиры смотрели на окна квартиры Радам Америджиби. Их знакомство состоялось в Коктебеле, где каждое лето отдыхала советская интеллигенция. Я потом в шутку говорил маме, что она коллекционирует лауреатов Ленинской премии, с улыбкой вспоминает Александр Светлов. Отец получил ее, правда, посмертно, а Бруно успел получить при жизни. Вообще же о его трудах никто ничего не знал, они были засекречены. Как-то он даже получил телеграмму от одного из английских ученых. «Поздравляю с Нобелевской премией, которую за вас получил такой-то». Оказалось, что открытие, сделанное Бруно, было официально озвучено совсем другими людьми за границей. А в Советском Союзе, где оно было сделано Пантекорво несколькими годами раньше, его держали в секрете. С Бруно Радам жила гражданским браком. Она отказалась выходить за него замуж. «Не могла допустить, чтобы Пантекорво оставил больную жену», говорит сестра Радам Натия Америджиби. Наоборот, она всячески поддерживала несчастную женщину, покупала для нее одежду и даже нижнее белье. А когда Бруно не стало, Радам не посмела пойти на похороны, так как рядом с гробом сидела официальная жена Пантекорво, которую на один день отпустили из больницы. Пантекорво боготворил свою грузинскую возлюбленную. Вместе с Радам приезжал в Грузию и побывал едва ли не в каждом ее уголке – в Аджарии и Сванетии, Тушетии и Кахетии, Абхазии и Эмеретии. Ради нее он даже пытался учить грузинский язык. Радам любили мужчины, потому что она была не только очень красива, но и образованна, обаятельна. Всегда стильно и красиво одевалась, была с шармом. «Как-то она забыла у нас дома перчатки», рассказывает Татули Гвиняшвили. «И когда вернулась за ними, моя мама обрадовалась. Как хорошо, что ты забыла перчатки! Благодаря этому я еще раз тебя увидела». А сын Радам, когда та уже была в возрасте, предложил мне посмотреть на паркет возле зеркала в их московской квартире. Я посмотрела. Тот был весь в следах от высоких каблуков, которые чуть ли не до последнего дня носила Радам. К сожалению, фотографии не передают той прелести, которой пленяла окружающих Радам. «Мама была такой светской модницей», — вспоминает Александр Светлов. «У нее был свой портной, который обшивал жен известных людей. Принимал он в своей квартире в районе Никитского бульвара. Каково же было удивление мамы, когда стало известно, что он был наводчиком знаменитой московской банды «Черная кошка». Оказалось, что весь его дом был завален краденными вещами. Радам Америджиби была одной из тех женщин, о которых говорила вся Москва. Ее наряды обсуждались и, по возможности, воспроизводились столичными модницами. Несмотря на частое отсутствие денег, Радам даже во время войны пользовалась духами Шанель и имела своего парикмахера. «Для нас она была всем», — говорит Натия Америджиби. «Радам сделала все возможное, чтобы спасти нашего брата Чебуа. Он в 1942 году был осужден за участие в организации, ставившей своей целью свержение советской власти. Из лагеря Чебуа совершил побег. По поддельным документам смог устроиться на большой завод в Белоруссии и даже стать его директором. Когда его отправили в командировку в Германию, он поехал и вернулся в СССР. Хотя во Франции у нас жила родная тетка. Ну а тут, через несколько месяцев, Чебуа кто-то узнал, и его снова отправили в лагерь, еще и добавив срок за побег. Радам постоянно писала письма с просьбой о его помиловании в различные организации, носила брату передачи. Ездила она к Чебуа и в лагерь. Часто вместе с ней ездил и Михаил Светлов, чье звание лауреата Сталинской премии значило тогда очень многое. Он дарил лагерному начальству свои книги с автографами, и условия, в которых жил Чебуа, становились лучше. После смерти Бруно Радам тоже тяжело заболела. Пыталась, сколько возможно, продолжать работу на киностудии, где писала сценарии для научно-популярных фильмов. В 1994 году Радам Америджиби приехала в Грузию. На родине она успела прожить всего один месяц.